Второе. В воскресенье у церкви собрался сход. Староста Герасим Крутков доложил обществу, что старая Паскотина стала мала для села, и надо ее расширить за счет прирезки болотистой и непригодной для обработки ложбины. Требовалось построить новую изгородь протяженностью в 3 версты. Дело это было ясное, очевидное, и никто спорить с ним не стал. Но когда писарь зачитал, кому и сколько надлежит сделать новой изгороди, поднялся такой шум, что нельзя было ничего понять. Герасим Крутков стучал кулаком по столу, махал картузом, потом вскочил на стул и с большим трудом, успокоив сход, принялся объяснять. «Мужики!» Надрываясь, кричал он. «Бестолку шумите! Изгородь делили подушно! Кто сколько, значит, имеет душ, столько и получает. Больше детишек народил, больше и изгороди делай. Верно делили. По справедливости». Сход было опять зашумел, но тут на заваленку церковной сторожки вскочил Матвей Строгов и крикнул. «Тихо! Старосту спросить хочу». Сход стал затихать и вскоре успокоился вовсе. «Хочу спросить тебя, Герасим Евсеич», — начал Матвей. «Ты говоришь, раз больше детишек народил, больше изгороди делай. Вот мне и непонятно, кого ты думаешь в Паскотину выпускать? Скот или детишек?» Мужики захохотали. Архип Хромков бросил какое-то меткое словечко, отчего вспышки смеха стали еще дружней, но один из сторонников старосты, Ефим Пашкеев, крикнул Матвею. «Дело толкуй, Захарыч, шутить мы все гораздо!» Матвей подхватил слова Ефима и, досадливо махнув рукой в ту сторону, где все еще слышался смех, сказал. «Не до шуток тут. Выходит так. Филипп Горшков при одной корове и одном коне будет строить 40 сажен изгороди, а Демьян Штычков всего 4 сажени. «А ты как думал, чтобы Филипп ничего не строил?» — крикнул Ефим Пашкеев. «А я так думаю, Ефим. Пусть будет наоборот. Демьяну 40 сажений, а Филиппу 4. Изгородь надо делить не по душам, а по скоту». Дальше Матвею не дали говорить. Поднялся такой крик, что казалось, вот-вот мужики бросятся друг на друга с кулаками. Поняв, что сход не успокоить, Герасим Крутков махнул на все рукой и слез со стула. Поднялся со своего места и писарь. Сход на этом бы и закончился, если бы не подъехал на полукровном жеребце Евдоким Юткин. Возле прясел он спешился, замотал поводья вокруг перекладины и, ни с кем не здороваясь, быстро зашагал к столу. Увидев его, Матвей сразу понял, что Евдоким чем-то встревожен. Он шел с опущенной головой, ни на кого не глядя. Пожав Герасиму Круткову руку, Евдоким склонился к его уху и долго что-то говорил вполголоса. Крик уже прекратился, и мужики стояли теперь молча и смотрели на них. Потом Герасим Крутков поднял руку и сказал нетвердым голосом: «Мужики, нехорошее у нас случилось. Вот сейчас Евдоким Платоныч расскажет». Евдоким снял с головы картуз, откашлялся и проговорил. «Лес мужики у меня украли. Добром, говорю, тому, кто взял, отдайте. Таить будете? Сам по дворам пойду, по вашим полям поеду. И если признаю, не помилую». «Неужели он не подозревает нас?» — подумал Матвей и, подойдя к Архипу, шепнул тому: «Спроси-ка у него, откуда, мол, лес-то украден?» Архип протолкался ближе к столу и крикнул: «Евдоким Платоныч, откуда у тебя лес-то украден? Из двора, что ли?» «Тот, кто брал, знает откуда», — сердито метнул Евдоким черными глазами на толпу и отошел в сторону. Матвей сам себе улыбнулся и с удовлетворением подумал: «Значит, мы не ошиблись». Слухи, которые поползли после этой сходки по селу, раскрывали все тайны Юткиных и Штычкова. Видимо, в гневе Евдоким не сдержался и выболтал все, что еще недавно так старательно хранил в себе. По слухам выходило, что лес действительно был заготовлен на маслобойню, и построить ее предполагалось в промежутках между севом и покосом. Кое-что стало известно и относительно поездки Евдокима и Демьяна в город. Рассказывали, что к губернатору их не пустили, но кто-то из приближенных чиновников сказал, что земля им нарезана на законных основаниях и является их собственностью. Когда же они стали жаловаться на мужиков, силой вытесняющих их из кедровника, чиновник сказал им, что они плохие хозяева, если пускают других в свои амбары, и в конце концов захлопнул сердито дверь. Все это было очевидно правдой, так как и молчание по возвращении из города, и тайная заготовка леса подтверждали это. Только теперь Матвей и его друзья поняли, какое большое дело они сделали весной. Исчезновение леса на целый год подорвало планы Юткиных и Штычкова. Новая победа над Евдокимом и Демьяном настолько успокоила Матвея и всех мужиков, что они перестали беспокоиться о кедровнике.